Добрый вечер. Сегодня мы начнем несколько занятий, посвященных самому важному человеку в мире. Кто он? Он сам. Больше всего человека интересует сам человек. Если вам принесут выпускную фотографию вашего класса, кого ваш класс станет искать в первую очередь? Самого себя. Сегодня мы попробуем посмотреть не на других, а как нам и хочется, на самих себя. И не снаружи, а изнутри. Наша тема, что есть человек? И вообще, что есть человек? Вот этим вопросом интересовались все. От ранних греческих философов и до современной психологии, от всех религий до идеологии современности. От этого вопроса зависит вся жизнь человека. Что есть человек? На первый взгляд, человек загадка. На двух ногах. Вот Вова. Думал одно, сказал другое. Сказал другое, сделал третье. Почему так? Почему как только человек на бугорок залезет, первым делом ему сильно-сильно хочется плюнуть вниз? Почему что-то заденут? Все. Гнев. Убью. Почему человек не может не сердиться? Почему так быстро и легко обижается? Я сейчас как обижусь? А власти? И власти хочется. Уважение. А ты меня уважаешь? Почему без всего этого мы не можем? Почему хочется похвастаться? Почему невозможно не лгать? Вы рыбу ловили? Да. Ну, покажите, сколько размера словили. Без зависти не можем. Петр, однажды экзамен сдал. Ну, так себе, знаете, на проходную. Ну, плохо сдал. Но как только ему сказали... Ты знаешь, что полгруппы завалило? Тут же настроение поднялось. Приятно, приятно. Завалили. Почему? Откуда лень человеческая берется? Вот мозг. Мозг удивительный орган. И начинает работать с момента, когда человек просыпается, и до момента, когда приходит на работу. Почему? Загадка. Ну почему, почему Федя сидит на книжке, а мысли на зинке? А? Или вот Дмитрий Моисеевич спрашивает, вы думаете, что я мыслитель? Не, мне кажется, что вы мечтатель. Что есть человек, мыслитель или мечтатель? Я, кричит Монька, я так считаю. А что случилось? Я ведь минуту назад кричал совершенно наоборот. Скажите, откуда у человека ни с того, ни с сего вдруг такое определенное мнение? Вот я вам скажу. Откуда оно взялось? Человек-загадка. Или более глобально. Почему? Ну, вы помните, жена шептала, мой муж ангел. А подруга, да, мой муж тоже не человек. Почему, когда кто-то падает, то одни кричат, спасите, помогите ему, а другие... Да подтолкните его, ну. Что есть человек, а? Когда Александр прыгнул с моста в ледяную воду, чтобы спасти тонущего ребенка, его после всего спросили, «Да ты мог бы погибнуть?» Ну, как не побоялся? Откуда силы взялись? На что Александр ответил, «Я всего лишь хотел чувствовать себя человеком». Человеком. А вот Шура. Шура пришел домой с работы, усталый. Стал искать, тапочки не нашел. Нерадивая жена Нинка ужин снова не приготовила. Ну, начался скандал, и он и просто так ехал ей по ее недовольной физиономии. Через 2 часа атмосфера в доме остыла, и Шура к тому времени уже успел умять 500 граммов хлеба, 2 порции борща, 3 вторых и 2 третьих. Присел в кресло, знаете, стал сожалеть о содеянном. Начал оправдываться. Нин, ну извиняюсь, ну не плачь. Я всего лишь человек. Если Шура повел себя как человек, то почему же время от времени не съездить жене по физиономии? По-человечески. Все зависит от определения. Это очень важно, что есть человек. Вот мудрецы всего мира и ломают себе голову, что есть человек. Ну мы тоже попробуем разобраться. Итак, пойдем по порядку. Спросим для начала, Ну а конкретнее, а где человек в человеке? Где все то, что мы перечислили и не перечислили, прячется? А? Может, в мясе? Мускулы шеи обиделись? На шею сел? Где человек? Может, кости? Бедровая кость, власть рвется? А, вот. Группа нейронов решила завязать. Ну, начать новую жизнь с понедельника. У человека есть материальное тело, но это только видимая, ощутимая часть. А за ней его я. Невидимая, духовная часть человека. Условно мы ее называем душа. Таинственная душа. На одном из занятий меня спросили такой вопрос. Вы знаете, у меня есть знакомый программист, сказал один человек. Так вот, он мне так сказал, что как только он слышит слово «душа», у него программа зависает. Было время, когда эту тему существования души самым подробнейшим образом давал, разрабатывал на протяжении нескольких часов. Люди слушали и спали. Никого это на самом деле не интересовало. Но если кого это да интересует, ну программа зависает. У нас останется время, спросите в конце, постараюсь ответить. А пока душа и тело. Тело – это сосуд, одежда для души. И входя не в глубину этой темы, не в подробности, скажем, что нет смысла в существовании души без тела, ну а телу просто нет жизни без души. Чтобы лучше понять связь между душой и телом, позвольте привести образный пример. Для этого душу мы уподобим электрическому току, а тело – лампочке. Сама лампочка без электрического тока смысла не имеет и светить не может. Но электрический ток сам по себе не светит. Что ему нужна? Лампочка. Вот только когда есть лампочка, вот тогда посредством нее ток может проявить свой потенциал. Вот так и душе необходимо тело. Только в нем она сможет проявить себя и достичь цель своего творения. Душе нужно тело. Это подобно тому, как есть великий художник. И он страстно желает нарисовать великолепную картину. И он это может. Но, увы, у него нет ни холста, ни красок, ни кистей. Так и душа. Для цели своего творения, и об этом у нас речь пойдет в дальнейших занятиях, душе необходимо тело. Итак, в человеке есть две составляющие. Материальная часть – тело. Духовная часть – душа. Есть физика, есть метафизика. Тело открыто, а тело человека знает. Оно исследовано, известна его анатомия. А вот душа – душа скрыта. И о ней у нас пойдет речь. Чтобы понять, что есть человек, надо познакомиться с анатомией человеческой души. Там разгадка, там человек. Но она, душа его, как черный ящик для исследователя. Только по реакции тела можно пытаться догадаться, что там внутри. И человек пытается догадываться. И как ни странно, чем больше ему кажется, что догадался, тем больше душевных проблем у человечества. Конечно же, можно догадываться, как устроен компьютер, нажимая на разные кнопки. Но лучше, по-видимому, обратиться непосредственно к конструктору этого компьютера. Или, как ответил один знакомый на вопрос, читал ли он такую-то книгу и какое мнение о ней. На что он ответил, нет, я не читал. Но откуда ваше мнение? Он говорит, я ее писал. Кто сам писал, кто конструктор, знает, по-видимому, лучше. Поэтому о душе догадываться не будем. И обратимся к тому, кто эту душу сотворил и передал пророкам ее подробное описание. И знание об этом было записано в разных древних еврейских книгах. А что там? Там секреты творения мира и человека. Вот и заглянем поверхностно туда, в книгу анатомии человеческой души. Только хочу предупредить. Вполне возможно, что вы ожидаете определенного стиля, легкости, юмора в этом занятии. Но, скорее всего, вас ждет разочарование. Как и занятия по анатомии тела, так и занятия по анатомии души, оно сухое. Информативное, много деталей. Начиная со следующего занятия, будет полегче. Но надеюсь, что и это занятие не так сложно будет воспринять. Ну, вы готовы? Да. Итак, напрашивается первый вопрос. Душа, где она? Где она находится? Сказано в Талмуде, душа подобна Творцу. Как Творец видит, а сам невидим, так и душа видит, но сама невидима. И еще там сказано. Так же, как Творец заполняет весь мир, поэтому не ощущаем, точно так же душа заполняет все тело и не ощущаем. А отсюда, что душа заполняет тело человека, имеет его форму. Но не так, как мы могли бы предположить, что душа имеет форму тела, а наоборот. Тело у нас вот такой формы, потому что душа такая. Об этом же говорит и расширяет ученик Аризаля Радхам Виталь так. Так же, как одежду человека портной шьет по размеру тела, так и тело человека сотворено по форме и размеру души. Так же, как в душе есть 248 частей, связанных между собой 365 путями, так же и в теле человека есть 248 органов, связанных 365 кровяными сосудами. Есть подобие души и тела. Но давайте перейдем непосредственно к разбору структуры души. В душе есть 5 основных общих форм. И на них мы остановимся и разберем их поподробнее. Их условно называют на языке Тары Наран Хай. Это аббревиатура по первым буквам. Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Ехида. 5 частей Наран Хай. 3 из них находятся в теле, а 2 вне его. В отличие от Наран, Нефеш, Руах, Нешама, которые сливаются с телом человека, 2 дополнительные его формы части, Ехида и Хая, находятся вне тела. Их духовность столь велика, что не может находиться в теле. Поэтому она как бы окутывает человека извне. Хая и хида – понятия очень далекие от нашего ежедневного опыта жизни. Поэтому мы их касаться не будем. Мы в основном разберем 3 основные части нашей души. Наран. Нефеш, руах, нешама. Чтобы понять смысл этих слов, а заодно функции этих 3 частей, приведем образное сравнение, которое приводит Раби Хаим Воложин. Он уподобляет процесс сотворения духовности человека процессу производства стеклянных изделий. А ну на секунду присмотримся к работе стеклодува. Надеюсь, она всем знакома. Вначале, набрав воздух, он пропускает его через трубку в раскаленную бесформенную массу стекла. Давление воздуха начинает придавать стеклу определенную форму. Всем известно. Теперь чуть урок по ивриту. Как называется вдох-выдох? Нешима. Нешима. Дальше этот выдох стеклодува проходит через узкую трубку. Как называется на языке Торы движение воздуха? Руах. Дальше давление воздуха начинает раздувать расплавленное стекло и постепенно придает ему нужную форму. Бокала, кувшина. И в этой форме воздух, вышедший из уст стеклодува, вот там он покоится. Как на иврите покоится? Нафаш. Теперь соберите все вместе. Вначале нешима, она переходит в руах, а результат нафаш, покоится. Вот мы получили 3 основные части души. То, что непосредственно исходит от Творца, называется нешама. Отдалившись от нее, она покоится там, приобретая законченную форму, ее называют нефеш. То, что соединит нешама и нефеш, называют как руах. Вот в этом и смысл этих 3 частей. Теперь разберем их по порядку. Начнем снизу с понятия нефеш. Не спите, вы сейчас все прослушаете. Послушайте. Нефеш вбирает, содержит в себе все предыдущие ступени творения. Созидательную силу мертвой материи, силу роста и развития растительного мира, витальную силу жизни, находящуюся в животном мире. Нефеш непосредственно ответственный за жизнь человека, за его жизнедеятельность. Теперь, с чего нефеш начинается? Где заканчивается тело и начинается нефеш? Как они соединяются? Кстати, этот вопрос для исследователей – большой парадокс. Он мучил мыслителей зари человеческой цивилизации и до наших дней. Он известен под названием «психофизический парадокс». Как материальное тело может быть соединено в единое с духовной душой? Это два несовместимых начала. Можно припаять металл к газу? Несовместимо. И этот парадокс действительно существует, если только смотреть на это снаружи. А изнутри? Намек на решение этого парадокса находится уже в самом имени человека. Как называется человек в Торе? Адам. Но это только для тех, кто знает иврит. В слове Адам есть алиф, представляющий Творца, и дам, кровь. То есть в человеке сосредоточены две противоположности. Абсолютная духовность Творца и материальность мира. И где все это соединяется? В крови, дам. Кровь оживляет тело. И действительно, там, где кровь, там жизнь. Пережали доступ крови к какому-то органу, умрет. Но кто-то спросит, вот я недавно сделал анализ крови, и никакой души там не было. И не должно быть в биохимическом анализе. В крови есть нечто таинственное, содержащее загадку жизни. Вот раньше медицина советовала выпустить немного крови в качестве лечения. За умеренную плату вам выпускали кровь, легче становилось. Можно было и бесплатно, ребята иногда ждали в подворотне, ну, услуги предлагали. Можно выпустить кровь, есть польза от этого. Но если еще, вот, это уже будет плохо. Но если еще, то совсем будет плохо. Есть в организме человека минимальное количество крови, меньше этого нет жизни. Вот там и находится соприкосновение духовности и материальности тела. Там, в этом минимальном количестве крови, там жизнь. Там витальная сила под названием нефиш. Так в Торе сказано, дам гуа нефиш. Кровь это нефиш. Поэтому нам запрещено употребление крови в пищу. Там живое. В этом смысле кровь наиболее одухотворенная материя или наоборот, наиболее материализированная духовность. Вот с этого и начинается наиболее грубая часть нашей души под названием нефиш. Иногда ее более точно называют нефиш бегемит, животная душа. Почему животное? Потому что животная душа у человека, у животного одна и та же. По этой причине человека можно обнаружить, знаете, как бы все животные качества. Ну, если присмотреться, вот один так выглядит, знаете, такой лисичка, туда-сюда, а другой волк такой. А третий, ну, зайчик, кролик такой. Есть спокойно шоколадку, музыку слушает. Ну, а что там напишешь более подробно? Ой, есть там душа чувствующая. Туда входит вся нервная система, 5 органов чувств, мозг. Там же душа, отвечающая за все животные инстинкты, за всю бессознательную деятельность человека, безусловные рефлексы, желания, вожделения. Ну, как у животного. Там же природный талант. Каждый рождается с какими-то определенными талантами. Один быстро бегает, другой быстро думает. У одного тело большое, у другого глупость большая. Кто десятку в тире выбивает, а кто мячиком по 7 попасть не может. Все мы родились с определенными талантами, как у животных. Все это в животной душе запрограммировано. Там же, чтобы не забыть, душа уподобляющая, память. И может быть наиболее высокий представитель нефиш, воображение. Лечь, помечтать, корова привела на лужайке, солнышко светит, сытно, тепло, на воспоминания потянул. И так нефиш беемит, животная душа, несмотря на качественное отличие, тем не менее подобна животным. И отвечает за витальную силу жизни человека, за его естественные наклонности и потребности, инстинкты, желания, страсти, влечения. Нефеш – представитель материального тела. Это живая душа, непосредственно оживляющая нас. Для пользы дела мы нефеш по-русски будем называть животной душой. А как вас зовут? На всякий случай. Послушайте дальше. Над нефеш есть руах. Но мы вначале смотрим ступень повыше. Что есть нешама? А потом вернемся к руах. Нешама. Если вы вспомните подобие, пример со стеклодувом, то нешама исходит от самого Творца, как и все остальное, но она ближе всего к нему. Нешама всецело духовна. Она источник разума, интеллекта человека. Там мы найдем любовь и стремление к духовности, абстрактное мышление, интеллектуальное любопытство. Там зарыт поиск мудрости и смысла, стремление к добру и желанию быть добрым. Именно нешаму имеют в виду мудрецы, когда сравнивают душу с царской дочерью. Это притча о том, как царскую дочь выдали замуж за грубого крестьянского парня. Имеется в виду за тело, нефеш беемит. И сколько жених не предлагает свои деревенские прелести царской дочери, все это ей претит. Она провела всю свою жизнь среди писателей, поэтов, и увлечение филологией, тонкостью философской мысли. Ей играли классическую музыку сами композиторы, а он ей... Дорогая, завтра встанем в 4 утра, чтобы успеть корову подоить. А потом пробежаться босиком по свежей земле. Идти далеко, километров 5. К речке. Посмотрим, говорят, там большая лодка проплыть должна. Сено понюхаем около камина. А царская дочь очень рада это услышать. Так и душе. Высокая нишамея, все удовольствия животной души противные, глупые и бессмысленные. От этого она сыта не будет. Нишама высокая и духовная, она зрячая, она знает и видит смысл своего существования. Нишама противовес животной душе. Она представитель воли Творца. Мы ее условно будем называть божественной душой. Или проще, душой духовной. О, теперь можно понять, что есть рух. Между нефеш и нешама, соединяя, отделяя, между порывами божественной души к духовности и души животной к телесности, находится третья часть души – рух. Это ее центр, сердцевина. Это и есть личность человека. Там в рух его «я». Знаете, когда человек говорит «я так думаю, я так полагаю», кто говорит? Рух. Там находится сознание человека, там же его подсознание. Вот это и есть то, что искали. Вот там и есть человек. Рух в переводе – ветер. Скажите, есть ветер со скоростью ноль? Нет. Где ветер, там есть постоянное движение. И в этом смысле нет места рух. Она в постоянном движении. Рух – я человека. Это результат постоянного метания между силой духовной, с одной стороны, нишама, и силой животной души, с другой. Куда сдвинулся рух, там я человека и находится. То ли в душе божественной, то ли в животной. И к этому я человека мы еще вернемся чуть дальше, а пока упомянем дополнительно ее важную функцию содержания. У рух, как у той трубки стеклодува, есть роль связывающая и определяющая. Ведь в душе человека находится разум, план, конструкция. Там идея, но не более. В животной же душе действие, реализация. Она может сделать, но не знает что. Рух соединяет план с действием, превращает мечту в реальность. Все разрозненное в единое целое личности человека. Это одно из ее центральных функций. И не только это. Там в рух есть человеческая натура, характер. Все его врожденные качества. Там же и приобретенные, его вторая натура, как результат влияния среды на человека. В рух находятся эмоции, чувства. Там же речь, способность к изложению мысли. В определенном смысле можно условно назвать рух по-русски просто «я». «Я человек». Но мы же назовем его для соответствия эмоциональной душой. Результат. Три составляющие души. Душа духовная, эмоциональное, животное. В принципе, это три сферы человеческой деятельности. Интеллектуальной, эмоциональной, физиологической. Если мы присмотримся ко всей жизни человека, то есть это и только это. Это то, что есть человек. То есть человек состоит из этих трех частей. Из души духовной, из души эмоциональной, из души животной. Вот эти три части и будет тема нашего рассмотрения. Только добавим коротко, чтобы картина была полная. Есть еще два существенных компонента человеческой души, о которых у нас будет отдельное занятие, и там все это проясним. Две силы, которые не есть сам человек, но могут слышаться «я» больше, чем «я сам». Одна сила находится вверху, там, в области границы между рух и нишама, и называется «яцератов» – доброе намерение, или его называют «совесть». Это сторож всех сил добра. А другая сила внизу, между руах и нефеша беймит находится там. Называется яцерара, дурное намерение. О, это главнокомандующий всех сил зла в человеке. Ну, об этом подробно на следующем занятии. И еще только заметим очень интересный факт, что все части души не сразу входят в человека, а постепенно. В момент зачатия только та часть, которая отвечает за рост и размножение, нефеш цумех. На 40-й день после зачатия вся животная душа входит. Во время рода входит в человека яцер ара и часть, которая называется руах. А у девочек 12 лет, а у мальчиков 13 лет входит Ецаратов и Нешама, духовная душа. Итак, мы перечислили три составляющие человеческой души и кратко описали их функции. Теперь несколько слов о цели их творения и о предназначении. Нешама, духовная душа, была сотворена для определенной цели. Вести всего человека за собой к цели его творения, к совершенству человека. О чем конкретно эта роль состоит? Держать под контролем нефеш веруах, то есть чувства и тело, влиять на них и тем самым исправлять их дурные склонности. И когда духовная душа управляет всеми остальными силами человека, и физиологией его тела, и эмоциями, и качествами характера, и так далее, тогда шаг за шагом она влияет на них, делая их более духовными и совершенными. Для этой цели нешама дана человеку. Теперь, животная душа тоже была сотворена для определенной цели. Быть верной слугой и душе духовной. Нефеш Бейми должна заботиться о сохранении тела, давать ему необходимую витальную силу жизни, и не более того. Вот такое соотношение между душой духовной и животной, вот это идеал. Нешама видит и заботится о будущем человеке, нефеш, о сегодняшнем дне и не более. Это подобно тому, как на корабле спросил пассажир попавшегося члена экипажа, а куда мы плывем? Значит, он ответил, я не знаю, я тут механик. Я отвечаю только за то, чтобы мы плыли. А вот куда, зачем, почему, спросил капитан. Так и у нас. Духовная душа знает, куда толкает человека, знает, для чего человеку дана жизнь. А вот душа же животное может только толкать человека к самой жизни, к сопутствующим наслаждениям, но только не знает для чего. Вот это и была изначальная цель творения этих двух сил душа человека. Итак, власть разума в человеке – это идеал. Так должно быть. Так должно быть. Должно. Но это всегда так. Не совсем. Творец сотворил эти силы автономными. Ну, и мы не будем на этом этапе вдаваться в ответ на вопрос «почему?». А только скажем, что как результат может произойти переворот. Господин, капитан, превратится в слугу, а слуга, механик, который не знает для чего, станет кем? Господином. И тогда корабль просто поплывет. Куда? Никуда. Главное, чтобы плылось. Морской рейс теперь превратился в прогулку по морю. Это называется «просто живи». А для чего? Какая тебе разница? Наслаждайся сейчас, а то и не знает, завтра в айсберг врежешься. Теперь интересно, а как этот переворот может произойти? Как слуга может стать господином? Как душа животное может захватить власть над душой духовной? Поймем это на образном примере. Вот извозчик. Извозчик едет на ярмарку и управляет телегой, которую тянет конь. Кто тянет? Конь. То есть тело. Он знает, куда он тянет и для чего? Нет. Ну а кто управляет, кто знает? Извозчик. Разум. Но он при этом тянет? Нет. А кто тянет? Конь тянет. Ну вот так наши извозчики едут на ярмарку. С ясной мыслью, точнее мечтаниями о будущей прибыли, извозчик решительно погоняет коня к желаемой намеченной цели, к ярмарке. Но дорога длинная. Постепенно вожи слабеют, и извозчик начинает чуть-чуть клевать носом. А конь почувствовал свободу, по инерции все еще плетется по дороге. Но постепенно, постепенно потянул его ко всему земному, земной сочной травке по бокам дороги. Потом к лужайке, а извозчик спит. И тут конь, коняга, лошадь увидел. Ну и поплелся теперь за ней в другую сторону. Когда извозчик проснулся на секунду, даже не понял, где он находится. Ну, вроде все нормально. Телега движется, конь знает свою дорогу. Но на каком-то этапе извозчик проснулся, хочет теперь повернуть коня, а он на дыбы не хочет уже. Не хочу. Получается, что конь погоняет извозчика. А может, конечно, быть и все наоборот. Точнее, так и должно быть. Не конь на дыбы, а извозчик на ноги. И как хлестнет коня, направляя его по намеченной дороге. Вот так должно быть. Вот так и в человеке. Есть у него извозчик, нешама, душа духовная, а есть конь, коняга, нефеш, бейми, животная душа. И весь вопрос, то кого? Духовная душа тянет человека вверх, к духовному наслаждению, к совершенству, к поиску истины и смысла, к милосердию, интеллектуальной деятельности, к этике и морали. Она хочет достичь цели существования. Ее голос представлен в душе человека словом «надо». А нефеш, животная душа, тянет человека вниз, ко всему земному, поесть, поспать, поразвлечься, ну, потребностям тела, к ноге. Просто жить. Какая там цель? И голос, голос животной души «хочу, хочу». Нешама говорит «встать надо», а нефеш ему «спать хочу». Нешама, пробудившись, говорит, может, на лекцию пойдем? Интересно. А нефеш ей громко, полежи, пройдет. Отдохни. Расслабься. Прямо перед нами живой пример. Но тут некоторые слушатели находятся прямо посередине отчаянной борьбы. Нешама говорит им, слушай, все-таки интересно, тебя касается. Ведь это может быть единственный случай в жизни подвернулся услышать об этом. А нефеш, животная душа, ему громко так, спи, спи. Наслушался уже. Отдохни. Всяко тут разное болтает. Не забыть мыло купить. Банк затечет. Вот так сталкиваются эти две силы на протяжении всей жизни. Кто победит? Иногда дух, иногда тело. Иногда Паша скажет, эх, в жизни раз бывает 18 лет и понесется в дискотеку с наркотиками к девочкам. А иногда бывает, скажет Паша, 18 лет. В жизни один раз только бывает. Что успел ухватить? Сейчас успею. Схватился за голову и начал учиться. Бывает и так. Иногда бывает. Ну, а какой результат этой борьбы? Результат – сам человек. Каждая победа, каждое поражение строит нашу душу. В мире принято говорить, что человек сделал хорошее дело. На самом деле, хорошее дело делает его человек. Вы слышите, Юра? Не человек делает доброе дело, а добрые дела делают его человеком. Так же, как и плохое наоборот. То есть человек в каждой точке своей жизни, своим выбором между силами духа и силами тела, тем, что после внутренней борьбы он сделает, скажет, подумает, всем этим он строит самого себя. Каждая секунда прожитой жизни не исчезает, а в зависимости от того, как он ее прожил, добавляет к душе человека условно то ли духовность, то ли материальность. То ли развивает, усиляет и накапливает силы духовной души, нешама, то ли животной души, нефеш. Ну и как результат, как мы сказали, есть его душа, это есть человек. И у нее даже есть своя специфическая форма. И очень интересно знать, как она выглядит. В теории, душу человека можно условно, визуально представить, как три равных сферы. Нефеш, руах, нешама. Три клубка. Один над другим, как бы вмятые друг в друга. Сферы равные, так как мы предположили, что и силы тела и духа равны. Но это только теория. На практике такого не бывает. Ну как же выглядит настоящая, реальная душа на самом деле? Диспропорционально. Смотрите. У духа и тела, чтобы нормально функционировать, есть две потребности. Первая к пище, то есть чтобы был доступ к энергии. Второе, необходимо быть в действии, тренироваться, чтобы не атрофироваться. Теперь вопрос на засыпку. Вот мы что больше кормим? Развиваем, то есть тренируем, а? Дух или тело? Тело, то есть животную душу. Вот такая она, раскормленная и развитая, покоится. И структура такой души не три клубка, а один огромный шар такой, тыква такая, знаете, нефеш беемит. Огромная такая животная душа. А наверху, как бугорок, духовная душонка. Нешама элокит, атрофированная. Чуть-чуть видно только. А куда рух? Центр человека исчез. Никуда. Просто спустился на дно к животной душе. Вот там разбух и говорит от его имени. Знаете, так бодрый, уверен. Я так думаю, я так полагаю. Но только не замечает, что это уже голос бегемит. Такой, знаете, животный такой. Богемный такой. Может Шура извиняться у Нинки, что он всего лишь человек. Но только это голос уже не человека в нем, а животного. Что раскормил, то и имеешь. Поймите, когда человеческое «я» спускается в животную душу, она тянет туда за собой и все его чувства, и эмоции, все человеческие качества, свойства характера. Вместо разума теперь только одно воображение, фантазии работает. И тогда, слушайте трагедию. У одних вся жизнь умеренно погружена в слепые эмоции и телесные ощущения. У других жизнь становится такой более бесконтрольной, несдержанной, порой дикой и животной. Если удовольствие, то как дорвутся. А если веселье, то буйное. А все остальное время тоска. Грустят до следующего приступа. Вот так я в тело ушло. Рабская зависимость от желаний, диктата чувств. И на шеме духовной души это от вас мучительно больно. И как дальше мы увидим, такой человек лишил себя свободы выбора. Вот так человек прожитым строит самого себя. Сделал себя такую тыкву с бугорком. Это форма человеческой души, как она может быть. Ну а какая она должна быть? Какова картина более идеальная? Структура тут другая. Знаете, типа перевернутой груши, черенком внизу. Тут растренированная духовность. И рух я человека теперь поднялся к нему вверх. И теперь, когда раздается я так полагаю, так считаю, это не голос мяса в нем, а голос разума в нем. И точно так же, когда центр я человека поднимается вверх, к нишаме, это не только силу разума укрепляет, но и тянет за собой и эмоции, и душевные качества, а заодно и животную душу приподнимает. Свои животные функции она продолжает исполнять, но уже не так по-животному, по-человечески. Можно есть по-человечески, спать по-человечески, сделать замечания по-человечески. И жизнь становится какой-то другой, более одухотворенной, но не такой зависимой от желаний тела и эмоций, а поэтому более счастливой и радостной. Вот такой человек способен выбирать в своей жизни. Он может быть хозяином своей жизни, а не рабом. Поэтому, когда человек говорит, я человек, я хочу, я желаю, я так полагаю, ему необходимо для себя прояснить, а вот где его я находится, чей это голос? Я – это мой разум, или я – животное, что во мне хочет? Я хочу, но какую часть души это представляет? Нефеш, нишама? Так или иначе, мы с вами разрисовали в своей, может быть, крайней форме две возможные проявления, две формы человеческой души. То ли раздутая нефеш бегемит такая, и бугорок сверху такой маленький. То ли развитая душа, крепкая, сильная, высокая, ну заодно и со здоровой, функционирующей животной душой. Человек может быть таким, может быть таким, сам себя строит. И тогда в своей крайней форме победит душа божественная, духовная. Кто есть человек? Ангел. Вот таким человек и должен себя сделать. Тогда он жизнь выиграл. А вот если победит душа животная, кто есть человек? Животное. Вот таким человек не должен быть. И без него уже хватает животных в этом мире. Тогда он жизнь проиграл. И это действительно борьба за жизнь, за смерть духовную. И, кстати, заметим в скобках, животные очень не любят ангелов. Ты смотри, он не хочет. Святоша заделался. Не любит. Тут война происходит. За жизнь, за смерть. Вот тут мы подошли к центральной точке того, что есть человек. В том, что принято называть свобода выбора человека. Человеку свобода дана. Все воля человека. Захочет поднимет себя до вершины человеческого. Не захочет, опустит себя до уровня животного. Тогда получается, что человек может быть животным, точнее, стать животным. По Дарвину. Правильно. А чего его обвинять-то? Очень-то же можно понять. Знаете, когда Дарвин внимательно, как ученый, присматривался к поведению окружающих его людей, то особых отличий не обнаружил. До сих пор есть ребята, их в зоопарк не пускают. Чтобы за своих не принялись. Поближе к природе. Знаете, если он домой пришел, разделся в одежду предков, почесался, потряс воздух и за Нинкой погнался. Хорошо вечер провел. По-человекообразному. Кстати, по еврейским представлениям, задолго до Дарвина была открыта связь между человеком и обезьяной. Но только обратно. Не человек произошел от обезьяны, а все наоборот. Обезьяна произошла от человека. Очень так. Не оставим человека обратно в покой. Итак, свобода выбора. В этой точке человек. Покопаемся в этом поглубже. Если уже вспомнили Дарвина, ну, продолжим с его помощью. На каком-то этапе потомки обезьян предстали перед принципиальным для них вопросом. Когда в эволюционном процессе закончилась обезьяна? Точнее, с какого момента обезьяну можно назвать человеком? Ответ, который они дают, человек начинается с первого запрета. Человек начинается в точке, когда он способен преодолеть животное желание. То есть у человека есть выбор не быть животным. Ну вот посудите сами. Камень. Если его поднять и отпустить, то неизбежно упадет вниз. Зерно, если посадить в плодородную почву и поливать, неизбежно произрастет. Если запустить голодного волка в овечье стадо, неизбежно недосчитаем овечку. А вот если запустим голодного, как волк, шуру в продуктовый магазин, и не так уж очевидно, что там они чего-то не досчитают. И шура тоже может быть человеком, и даже с большой буквы. Только у человека есть свобода выбора. Они, дарвинисты, не так полагали. Они полагали, что человек – культурное животное. И если произвести эксперимент и, к примеру, изолировать английского джентльмена и полудикаря с племени Тумбумбуму и не давать им есть, то через некоторое время джентльмен не будет отличаться от дикаря. И если бросить им кусок хлеба, они как два зверя вцепятся друг в друга. Так они полагали, не осмеливаясь поставить лабораторный эксперимент. Эксперимент поставила сама жизнь. В нацистских концлагерях над человеком был поставлен нечеловеческий эксперимент. Не два, а сотни тысяч людей были поставлены в условия голодной смерти. И действительно, многие превратились в зверей, в животных, перегрызая горло друг другу за крошку хлеба. Но вот чудо. Часть людей и в этих невероятных условиях оставались людьми. Они предпочли человеческое достоинство, голодную смерть, чем животное поведение. У человека есть свобода выбора, кем быть. То ли ангелом, то ли животным. И в этой точке, где он сам решил не быть животным, вот тут и находится человек. Тут определение человеческой сути – способность выбрать между добром и злом. Когда человек стоит перед испытанием, перед выбором, и разум видит это как зло, а тело как добро, что он выберет? Вот тот, что он выберет, как результат и будет человек. Это и есть человек. А ну еще углубимся в это. У человека есть свобода выбора. Животные. Человек существует. Что? Так и знал. Обидели животные. Нельзя их трогать. Я сказать, вы культурно меня спрашиваете. Недавно было занятие, разговор зашел на ту же тему. И там все знатоки биологии, зоологии, плюс любители животного мира, вот там грудью встали в защиту обиженных баранов. Они не меньше вашего думают. И даже разговаривают, но просто не понимают. И у коровы есть выбор. Единственное, что не кричали, что... А что, бараны не люди? Знаете, хотя легко доказать обратное, что все признаки сознательности животного, они физиологически в них запрограммированы. Не наша тема. Единственное, что расскажу вам, если уже спросили, о споре, который произошел между Рамбамом, по-русски его говорят Маймонидом, и философами его времени. Они утверждали нечто подобное, что животного можно выдрессировать, вести себя как человека. Рамбам резко отрицал, они поспорили, решили провести эксперимент, доказать. Сказали, дай нам год, прошел год. За этот год они выдрессировали кота. К определенному времени собрались все спорящие стороны, любопытные, уселись за столы. И к их полному удивлению, они вдруг увидели официанта-кота. Знаете, одет как официант, с виртуозностью, носит поднос на задних лапах, принимает заказы, вежливо кланяется головой. Спорящая сторона не скрывала победную улыбку. До тех пор, пока кот не принес Рамбаму ему порцию. Но Рамбам подготовился к этой встрече. Он достал маленькую шкатулку. И как только кот приблизился, он ее открыл. А оттуда мышка выскочила. Выдрессированный кот. Раз, все перевернул и побежал за мышкой. Прямо во фраг. Вы слышите? А вы сможете убедить кота поститься в день смерти его матери кошки? А? Они могут быть не животными. А двум баранам, ну логично, объясните, что стоит уступить друг другу дорогу. А? Ну убедите пса весной, что следующие две недели... Ни-ни. А он, знаете, по собачьи скулит, головой махает. Вы нас били. Вернемся к свободе выбора. Если в точке выбора и находится весь человек, то в этой теме надо разобраться поглубже. Возьмем какой-то типичный пример. Мужчина, предположим, Артем, заядлый курильщик. После пару пачек за день он проснулся ночью от жуткого кашля. Его мутило, жгло в груди. В мыслях Артем проклял все сигареты мира, включая табак на плантациях, спичечную фабрику, тещу не забыл. Он в ясном уме однозначно принял решение, что завтра он ни одной сигареты не искурит. Все, завязал. Пришло завтра. Встал с тяжелой головой к обеду и сразу пообедал. Выпил чашечку кофе, полегчал, чуть повременил. И как-то сразу стало ясно, что одна сигарета, одна, это не пачка. Да и голос такой появился, от одной приступов не бывает. Одна это нормально, не помешает. Ну и хорошо пошла. А вторая сигарета? Ну, это что же только одна? Ну и так снова пачку закончу. И снова ночью приступ, и снова поклялся, что не-не. И снова обед, снова чашечку кофе. Круговорот страстей в природе. Ну, что произошло? Как это понять? Не пугайтесь, только, может, прежде два слова теории. Человек был сотворен несовершенным. Помните, мы об этом говорили. Для чего? Для того, чтобы самому добиться совершенства. Для этого он был поставлен в реальность между добром и злом. Дал ему Творец возможность самому то ли выбрать добро, устранившись от зла, и тем самым исправить себя и добиться совершенства, то ли не выбрать добро, оставаться таким, как он есть. Заметьте, зло не выбирает, оно приходит само по себе, по инерции. Вот так и Артем, не сознавая это, предстал перед выбором между добром и злом. Разум его, то есть его нешама, она видит будущее. Для него курение – стопроцентное зло. И для Артема всего, и для его тела в частности. А вот тело, животная душа, для нее курение – сиюминутное удовольствие, приятно. Для тела курение – это стопроцентное добро. Ну, тогда что может произойти? Два варианта. В той самой точке, в тот момент после чашечки кофе, то ли разум пересилит, и он курить не будет, то ли зов тела победит, и пошло все по новой. То ли зло, то ли добро. В этой точке и выбор человека. И как результат сам человек. Но только вот не совсем понятно, как этот механизм выбора работает, как можно поступить вопреки ясному и твердому пониманию разума. Что происходит со здравым смыслом после чашечки кофе? Ответ очень прост. Появились крупные представители животной души и серьезно предложили здравому смыслу чуть-чуть подождать 5 минут наружу. Был разум, нет разума. Как часто бывает, в момент пристрастия, гнева, зависти, эмоций, что-то натворим, как скажем. А потом, через пару минут, разум вернулся, и тогда, что не подумал, что я наделал, какой я слабохарактерный. Получается, что человек может ясно знать, где истина. И в этот момент, что есть человек? Его разум. А может быть, временно, под давлением желания тела, человек станет кем? Телом. А для тела понятие истины – пустой звук. Так тело побеждает разум. А как наоборот? Как разум побеждает тело? Или простой вариант, типа Артем доведет себя до скорой помощи, и тогда сработает инстинкт самосохранения без разума. Или вариант более сложный. Надо укреплять разум. Но об этом у нас пойдет обсуждение в следующих занятиях. Важно тут заметить, что выбор человека в каждой точке жизни не исчезает бесследно, а создает каждый раз новые начальные условия для следующего выбора человека. Вот снова на примере с Артемом. Если он выберет не курить, то добавит силу духовной душе. И в следующий раз ему будет уже легче победить позывы тела. А если он выберет покурить, то еще больше силы добавит своим привычкам и животной душе. И тогда в следующий раз победа над разумом практически обеспечена. То есть каждый выбор человека, в принципе, и строй человека, закладывая основу всем его дальнейшим деяниям, решениям, мыслям и так далее. Итак, мы разобрались, что у Артема есть возможность курить и не курить. Вот это и есть пример свободы выбора. И она всецело зависит от самого человека. Важно подчеркнуть еще один маленький момент. Свобода выбора дана каждому человеку согласно его уровню. У Артема, к примеру, типа курить, не курить. А у другого человека из какого-то бандитского притона убить или не убить. У сына большого раввина другой выбор, в другой точке. Например, в молитве иметь более широкое и глубокое понимание или ограничиться простым пониманием. То есть и у праведника, и у негодника, и у души тонкой, и у души грубой. У каждого на своем уровне есть возможность выбора. Весь вопрос только, захочет ли он выбирать. Это уже другое дело. Теперь, все, о чем мы тут говорили, это ясно и понятно только для того, который хоть один раз в своей жизни переборол себя. Но тот, которому это никогда не удавалось, даже, мне кажется, не начинает понимать, о чем тут речь идет. В принципе, он никогда не выбирал, никогда не жил. Ну, а вы спросите, а как это может быть? И вот тут мы подошли к следующему вопросу. А где, в какой точке человеческой души проходит выбор? А где выбора нет? На первый взгляд мы выбираем во всем. Пыхтим, трудимся, дети выбирают мороженое, дяди спиртные напитки. Девушки затрудняются в выборе нарядов, юноши в выборе девушек. Выбрали это? А ну, поймем это на основе образного примера. Представим, две страны воюют друг с другом. Скажите, где ведется война? Где стреляют? Везде? Нет. Война идет только на линии фронта. За ней тыл, завоеванная территория. Там войны нет. Так и у человека. Выбор только в точке, где проходит линия фронта, где сталкивается лоб в лоб, реальность и фантазия, разум и воображение, истина и ложь, мораль и распутство. Сиюминутное желание с долгом завтрашнего дня. Вот там выбор. Выбор в точке между «хочу» и «надо», между душой духовной, душой животной. Выбор там, где идет война, борьба между противниками, на линии фронта. А что на завоеванной территории в тылу? Нет противников. Там есть союзники. То ли два желания тела появляются, то ли две потребности духа. И столкновение между ними – это не выбор. А что же это? Называется предпочтение. Предпочитает одно удовольствие другому. Так в сфере телесных потребностей, как у животных. Вдруг у человека появляется два земных желания. К примеру, Эвочка зашла в кондитерскую и задумалась, что выбрать? Взять заварное пирожное такое, знаете, с глазурью или корзиночку со сливками? Вот она стоит и выбирает. Или даже типа вот Константин. Костя не может решить, где ему лучше вечером время убить. То ли остаться дома на 23-ю серию 101-го сериала. Извиняюсь, ошибка, это не Костя, это бабушка решает. А Костя решает то ли остаться дома и нырнуть куда-то в новые сайты интернета, то ли снова с ребятами пройтись. Кстати, не забыть, коровы с быками тоже в той же дилемме находятся. Они выбирают, на каком пастбище пастись. Ну, оказывается, правые любители животного мира. И коровы выбирают. Но, увы, это всего лишь одно животное желание, оказывается, сильнее другого. Это не выбор, это предпочтение одного телесного удовольствия другому. Мороженое пирожному. Ну, это с двумя желаниями тела. А что с двумя потребностями духа? И тут тоже не выбор, а предпочтение. А предпочтение одного духовного удовольствия другому. Человек ищет предпочтение между Чайковским и Моцартом, между поэзией и прозой, между химией и физикой, между кроссфордом и ребусом. Что больше понравится, что больше любит. При этом, не забывайте, что интерес к духовности никак не исключает потребности тела. Животные инстинкты никуда не исчезают при этом. Профессор Джордж Рабинович из отстроенной Академии наук и Петя Козлович из развалившегося колхоза, они бегают за девушками с одинаковой скоростью. Вот что, Джордж любит еще уравнения решать. Это всего лишь криком «давай колбасу» добавить крики «давай еще кабалу». Тоже ведь удовольствие. Но выбора никакого в жизни не было. Только предпочтения и привычки. И не только Джордж Петти, но и Янкель, который вырос в религиозной среде, привык к определенному образу жизни, никогда не задумывался ни над чем, никаких усилий не делал, ничего от себя не добавил, живет автоматом. Результат тот же. Нет выбора. Получается, что может случиться, что человек живет, ну спокойно так живет, знаете, хорошо, но только никогда, никогда до своей человеческой сути и не доберется. Он никогда не выбирал. И Джордж, и Петя, и Янка – милейшие люди, но никогда ни перед какой моральной дилеммой не представали. И вопросы истинной лжи их не волновали. А всю жизнь предпочитали всего лишь одно удовольствие другому, живя по привычке. Это не жизнь. Жизнь – это выбирать, меняя совершенство себя. В этом человек. Его судьба в его руках. У него свобода выбора. Итак, краткий итог. К огромному сожалению, не успеваем эту огромную тему подробно разобрать. Выбор человека, в общем, находится только между повелением Творца и желанием человека. Между моральным, этичным и аморальным, неэтичным. И это можно понять более подробно, если разложить на составляющие. Свобода выбора, которая и строит человека, проявляется на всех трех уровнях. На уровне нешама, в разуме. Выбор между истиной и ложью. На уровне умозрительном. Какое мировоззрение человек себе выберет? На уровне руах, то есть в центре желания человека, там выбор между добром и злом. Добро – это то, что добро на всю жизнь человека, и даже после. А зло – это хорошо сейчас, а потом… Выбор тут на уровне желания человека. Чего он желает? Добра. Или у него даже не пробудется к этому никакого желания. На уровне нефеш – это реализация мыслей и желаний. Там, в животной душе, выбор, способно ли тело выполнить повеление разума и веление сердца. Помните, как с сигаретами Артема? Разум понимает, весь вопрос, тело способно это выполнить или нет. Вот только в перечисленном есть свобода выбора человека. Вот там есть жизнь, во всем же остальном – предпочтение одного удовольствия другому, видимость жизни. Итак, общий итог. Мы коротко коснулись структуры человеческой души, внутренней динамики и желаемого порядка ее сил. Человек явно ощущает в себе эти три составляющие души. Интеллектуальную, эмоциональную, физиологическую. Ну, на языке нашем мы уже это назвали наран. Нефеш, руах, нешама. Интересно, что еврейские мудрецы условно, символически указали место нахождению этих трех составляющих в теле человека. Нешама находится в мозгу, в разуме. Руах – в сердце. А нефеш – в печени, откуда жизненная сила человека. На языке Торы мозг – это моах, сердце – лев, печень – кавед. Теперь соберите желаемый порядок этих сфер по первой букве. Моах, лев, кавед. То вы получите мелех – царь. О, вот это желаемый порядок. Это то, кем человек должен быть. Человек должен быть царем. Мелех. Это когда разум повелевает сердцу, эмоциям, а сердце – телу. И все находится в желаемой гармонии. Вот это настоящая духовная жизнь. Это жизнь. А если наоборот, тело диктует сердцу желание, а оно использует разум для своей цели, ну, прочтите теперь слово «мелех» в обратном порядке. Что получится? Клюм. Ничто. Такого человека тут на иврите так и называют. Клюмник. Никчемный. Раб своего тела и чувств проживает от одного удовольствия к другому, но так никогда, никогда не почувствовал настоящего вкуса жизни. Вот и итог. Человек сотворен и появился в этот мир, чтобы быть царем. Человек сотворен быть царем, установить власть разума над воображением, реальностью над фантазиями, духом над телом. Царя телесные желания не соблазнят и не собьют его с намеченного плана. Из режима он не выявится. Что наметил, то и до конца завершит. Он не пугается трудностей, не избегает их. Он во весь рост борется с ними. Он управляет жизнью, а не жизнь управляет им. Он царь. Он царь. Вот такой человек и должен быть. Итак, мы коснулись очень поверхностно, в общем, темы анатомии человеческой души. На уровне... Так если бы попросили рассказать о земном шаре, то мы бы рассказали, вот, что есть море, есть суша, горы, не более. На следующем занятии мы войдем в детали человеческой души. А теперь... А что психологи думают о строении души? Когда мы говорим о современной психологии, то нужно ясно различать и разделять между их успехами в практике, практической психологии, и знаниями строения души, теории психологии. Как устроена душа, не знают и не могут знать. А вот практическая терапия методом проб и ошибок продвигается впечатлительно. Это не относится к нашей теме, но если бы вы уже спросили, то несколько слов о том и о другом. Для исследователя душа – черный ящик. Наблюдая за реакцией человека в разных условиях, они стараются догадаться, что там внутри. И на основе этого строят разные гипотезы. И сколько исследователей, столько и гипотез. Есть три основные школы, три направления психологии. Психоаналитическая, бейбористская, когнитивная и третья – экзистенциалистская. В каждой из них множество взглядов, подвзглядов. И ни одна из них не описывает полную картину поведения человека, не говоря уже о разногласиях в целостроении души. И между всеми гипотезами есть принципиальные разногласия по поводу основных свойств человеческой личности. Это принципиально для понимания атомии человеческого духа. Но посудите сами. Приберу очень важный вопрос. Человек свободен в своем выборе? Он хозяин своей жизни? Или все предопределено условиями внутри человека или извне? Принципиальный вопрос. Все отвечают по-разному. Человек – это табула раса и чистый лист бумаги, и вся его личность определяется влиянием среды, или все наоборот, человек все получает готовенькое по наследству. Человек может меняться, или природа человека установлена и не поддается никакому изменению. Человек активно ведет свою жизнь, или вся жизнь – это только реакция на всякие разные события, обстоятельства жизни. Человек живет или реагирует. Есть даже принципиальный спор, если природа человека известна, исследована научным методом, или есть составляющие в душе, которые никогда не узнают, и многие другие принципиальные вопросы. Кто из них прав? Есть еще множество других споров. К примеру, какие силы доминанты в человеке. По Фрейду это низкие физиологические желания человека, стремление к наслаждению, либидо. Они находятся в противоречии с требованиями общества, и это порождает неврозы и расстройства. Падлеру это стремление к власти, по Френклю это поиск смысла жизни, по Юнгу другие силы. Каждый из них какую-то силу в человеке обнаружил и ухватился за это. Знаете, это подобно притче, как трое слепых, услышав о слоне, захотели узнать, что это такое. Привели их в зоопарк, подвели их к слону. Ну и каждый из них за что-то ухватился. Один за хобот, другой за ногу, третий за хвост. Они были очень довольны. Но когда они вышли из зоопарка и стали меняться мнениями, что такое слон, они передрались. Один утверждал, что слон это шланг. Второй утверждал, нет, слон это стол. Третий вещал, нет, слон это веревка. Трое слепых. Каждый из них был прав по-своему. Но целого слона, увы, они не прощупали. И ухватившись даже за часть слона, у них нет ни малейшего представления, что это слон вообще. Вот так и психология. Каждый ухватился что-то за свое. И оно действительно есть в человеке. Френкель ухватился за смысл жизни, за суперэго по Фрейду. Адлер ухватился за власть, эго. А сам Фрейд тоже ухватился за ид. За низкую часть человека полагает, что это весь человек. Это действительно слепота. Каждый из них действительно увидел какую-то часть человеческой души. Но нет ни малейшего представления, не может быть малейшего представления, что есть вся душа цела. Вывод. Нет и не может быть у психологии точного знания структуры человеческой души. Душа скрыта от человека. Ну, исходя из этого, возникает вопрос. Можно ли полагаться на советы психолога? Ответ – да. Но не всегда и очень-очень осторожно. Объясним чуть-чуть. Считается, что психология началась даже не с собак Павлова, а с работы Зигмунда Фрейда. А что было до этого? До этого со своими проблемами ходили к людям проницательным, наблюдательным, с большим опытом жизни, спрашивали их совета. И это называлось мудростью. Сейчас и саму проблему, и сам совет разложили на составляющие, дали всему название, научную терминологию, и все вместе называют психологией. Ну что, раньше мудрый совет умирал вместе с мудрецом, сейчас мудрость не исчезает. Она накапливается и умело развивается. Результат. Современная психология накопила колоссальный опыт практического решения психологических проблем. Без знания устройства души. Технология работает без науки. Поэтому за советом можно идти к психологу, но осторожно. Очень осторожно. Не зная, как устроена человеческая душа, а главное, для чего она есть в человеке, они могут помочь решить много проблем сегодня. Но при этом породят гораздо больше проблем завтра, в будущем. И тогда нужно будет еще больше психологов. Другими словами, чем дальше от Творца, тем больше психологов. Вот тут и принципиальное различие между еврейским подходом и современной психологией. Это отдельная тема. Скажем в одном предложении. Психология предпочитает уступить, согласиться с требованиями тела и эмоций, а евреи говорят, нет, надо наоборот, надо бороться. Как знать, что у нас есть душа? А, так у вас на душе программа зависла? Я очень боюсь, что я вам это подсказал. Как мы уже упомянули, тема эта колоссальная. Есть тут большое количество научного материала. Но за отсутствием времени мы обратимся в первую очередь только к здравому смыслу. А ну, смотрите. Предположим, что вы находитесь на берегу моря, и вы видите невероятнейшей красоты заход солнца. Скажите, кто любуется этим, кто наслаждается этим пейзажем? Если вы спросите специалистов, они вам расскажут, как невероятно сложно устроен глаз, еще сложнее, как устроен мозг, как реагирует глаз на фотон света и как импульс проходит до специфических нейронов. Ну спросите только, ну хорошо, а кто видит? Дадут ответ. Когда сигналы поступают в эти нейроны, то создается картина. Ну хорошо, создалась. Но кто ее видит, чтобы насладиться картиной заката? Группа эстетов молекулов белка и аминокислот? А мы снова вам повторяем. Сигнал поступает в мозг, и там создается картина. И все. Слышала, знаешь, как одного профессора прижали до конца, а то он сознался, говорит, там в конце сидит маленький человечек и все видит. Ну а что со слухом? Скажите, кто слышит? Снова пишут вам с точностью, как сотрясение воздуха доходит до барабанной перепонки, как вибрация превращается в импульс и в конце добирается до группы нейронов. И у этой группы нейронов есть музыкальный слух. Но только так я и не разобрался, какие именно нейроны, какие-то молекулы наслаждаются Бахом и не терпят Бетховена, совершенно непонятно. Ну а что с разговорами? Ну вот, к примеру, радио. Давайте сделаем эксперимент. А ну дайте мне свой телефончик. Предположим, что это радио. И предположим, что сейчас вы слышите передачу. Слышите? Да. О, радио говорит? Как же? Это радио говорит? Нет. А ну представьте, что двое ребят, знаете, такое, приехали где-то из глубинки. Они слушают радио. И один другому говорит, ты смотри. Слушай, а кто это говорит? А второй ему, это Леха говорит. Как Леха туда залез? Ну я вас спрашиваю, кто говорит, радио или Леха? Леха. А где Леха? Даже и в радио не сидит, а там далеко. Где? В радиостудии. Скажите, тело говорит? Нет. Голосовые связки говорят? Это репродуктор, это радио. А кто говорит? О, душа говорит, что ей требовалось доказать. Где-то, а фото, главное назвать каким-то словом, а там уже под этим замазать все можно. Еще один маленький пример, с вашего позволения. Когда мы говорим о соотношении между телом и душой, то в какой-то мере это можно сравнить машину и водителя, сидящего в машине. Ну, представьте себе о том, что машина отличная, исправленная, все нормально, есть двигатель, есть тормоза, она может ехать. Но только встает вопрос, а куда ехать? Вот скажите, совокупность деталей машины, из которой она состоит, они знают, куда ехать? Нет. Кто нужен? Нужен водитель, который знает, куда ехать. Точно так же и само тело, мясо, кости, нейроны, молекулы и атомы. Они знают, как поступать во всех обстоятельствах жизни. Когда сказать, когда промолчать, когда убежать, когда стоять, когда... Знают? Нет. Нужно что-то, что может решить. Что это? Та же самая душа человека. Недавно мне пришла простая идея в голову. Вот скажите, в древнем мире правители хорошо знали золотое правило, как держать массы, чтобы они бунт не устроили. Что нужно дать народу? Хлеба и зрелищ. Хлеба необходимо кому? Телу. Если человек это только тело, то оно уже свое получило, хлеба. Чего же ей еще хочется зрелища? Для чего? Для того, кто видит. Значит, есть еще что-то. Вот это еще что-то, как мы называем? Нешама. Душа. А когда душе голодно, то это состояние как называют? скучно. Вот тогда чего-то хочется. И тогда какая картина? К примеру, дома. Вот мудрая жена. Она прекрасно знает правила счастливой семейной жизни. Пришел муж с работы домой. Злой. Первым делом, что она его покормит. Почему? Чтобы он не устроил голодный бунт. Теперь, если она достаточно умна, что она дальше сделает? Она ему тут же быстро... Зрелище! Зрелище, какие зрелища? Сядет телевизор, смотрит газету, спокойно, все. Он свое получил, бунтовать не будет. Все, все, все нормально. Ребята тоже сейчас поели, все пришли. Простое правило. Так или иначе, что мы видим? Есть у нас тело, которое требует хлеба, но если есть еще нечто, что это? Душа, которая чего требует? Зрелище. Есть душа. Еще одна маленькая мысль. Если человек это только тело, то ему действительно нужны психиатры. Ну а тогда для какой же части тела нужны психологи? Все, что я сказал, это только здравый смысл. Кто-то его может принимать, кто-то не принимать. Ну а что наука об этом говорит? Очень интересно, но наука уже не рассматривает человека как некий уникальный биохимический робот. Как это было принято в научной мысли 50-60-х годов. Словом, душа не пользуется. Термин не научный. Но появились нематериальные понятия типа желания, намерения, сознания, чувства, как описание легитимной с научной точки зрения. В одной научно-популярной статье приводится спор о присутствии сознания у человека. Ведь с научной точки зрения присутствие сознания, оно не совсем понятно. В одной фразе можно выразить содержание этой статьи так. Как можно отрицать или спорить о присутствии сознания, не имея сознания? Сложный вопрос, да, сложный. Но приведем только одно конкретное научное доказательство. Их много, но у нас времени мало. Приведу лишь один известный эксперимент, проведенный нейрохирургом профессором Пенфилдом. Профессору Пенфилду удалось вживить в мозг человека электрод и точно подсоединить его к тому месту, которое отвечает за движение руки. И вот был проделан такой опыт. Был подан сигнал непосредственно в мозг. Результат этого – человек поднял руку. Спросил его профессор Пенфилд, скажи, ты поднял руку? На что он ответил, я? Я не поднимал руку. Ну, у тебя же рука поднялась. Он говорит, поднялась, но я не хотел поднять. Это вы мне подняли. Вы слышите? Какой невероятный вывод можно из этого сделать? Что то же самое действие, поднятие руки, можно произвести двумя способами. Одно, когда мое «я» участвует в этом, и тогда я поднимаю руку. А можно непосредственно воздействовать на то место, без моего «я», и тогда тоже поднимется рука. А отсюда явное доказательство о том, что есть нечто, кроме тела. Если бы было только тело, то никакого «я» бы, которое не хотело поднимать эту руку, не появилось бы. Ну, кроме непосредственных научных экспериментов, есть много явлений парапсихологических, которые исследованы учеными разных стран, и у всех один вывод. Нет возможности объяснить эти явления без того, чтобы не предположить, что у человека должна быть нематериальная часть – душа. Имеется в виду явления типа возвращения к жизни после клинической смерти, гипноз, регрессия, сеансы, телекинез, спиритизм. Есть огромное количество литературы. Кто хочет, все это может найти. Есть душа. А мне знакомы тоже, все химия. Все химия. Ох, хороший вопрос. А пища не химия? Водочки. В двух словах. Психиатрия, а до них и всякие знахари уже давно знают, что психическое состояние человека зависит от правильного функционирования мозга. Даже не психическая патология, а в рамках нормы. Поведение человека во много зависит от необходимой концентрации определенных химических соединений в мозгу. А что там? Говорят, нейроны. Нейроны устанавливают коммуникацию посредством химикатов. Их называют нейротрансмиттерами. Типа серотонина, допамина и другие. Их концентрация и правильное функционирование приводят в конечном итоге к чувствам, желаниям, как они утверждают. В качестве примера гиперактивность ребенка. Одна из причин – следствие недостатка допамина. Медицина решает эту проблему очень просто. Таблетку риталина, и такой ребенок сразу, знаете, спокойный, уравновешенный, никому не мешает, не бегает, на голове не стоит. А, у вас начинается депрессия? Нет проблем. Прозак или типа этого, антидепрессант, повысит вам концентрацию серотонина, и сразу настроение улучшится. Таблетка мелатонина, и тело знает, что нужно заснуть. На первый взгляд, взгляд психиатра, действительно, все химия. А где душа, о которой вы говорите? Вот это ваш вопрос. О, правильно вас понял. Послушайте внимательно. Чтобы проще и короче, обратимся к тому же примеру. Помните, мы говорили о том, что соотношение между душой и телом можно уподобить отношение между водителем и машиной. Это очень удобно. При этом представьте, что мы исследователи из внеземной цивилизации и наблюдаем за поведением машины, но при этом, давайте предположим, что они не видят сидящего там водителя, а видят только машину. Ну, интересные при этом выводы они могут сделать. Вот машина едет медленно, знаете, в такой легкой депрессии. Они делают анализ. Так, двигатель работает нормально. Проблема, о, нашли, с топливом. Оказывается, топливо с низким октановым числом. Ну, ребята на бензоколонке баки заливали, ну и залили туда 91 вместо 96. И двигатель слегка сдает. И тогда что исследователи полагают, дадим машине 96 бензина, а порезвеет, настроение поднимется. Как вы и сказали, химия. И, ну обожите, того же результата можно как добиться путем другим. Водитель как на газ поднажмет, поедет быстро. Вот это иноземные исследователи, которые не видят водителя в машине, так же, как и исследователи не видят душу в теле, раскрыть не могут. Тот же результат можно добиться двумя путями. Действительно, депрессия вследствие низкого уровня серотонина в мозгу. И можно ему залить нужную таблетку антидепрессанта, и настроение улучшится. А можно по-другому. Как показывают последние исследования, полчаса аэробики дает тот же эффект, то есть повышает уровень серотонина, как таблетка Прозака. И не только. Сам видел человека в депрессии, который выиграл в лото небольшую сумму. Метаморфоза. Ему полчаса заняло только осознать это. После этого вышел из депрессии без таблеток, без аэробики. Но все это легкий случай. А что будет, если вместо бензина ребята зальют в баке солярку с водой? Водитель жмет на газ, но машина не едет. Душа хочет, но там не хватает допамина. Что тогда? О, это тяжелый случай. Тогда машину приходится поместить в психушку. И тогда только химия поможет. Как ваш знакомый психиатр и заметил. То есть что мы видим? Действительно, любое влияние души, оно выражается каким-то конкретным физическим свойством. Исследователь способен видеть только материальное, то, что приборы могут измерить. Поэтому не утверждает, что есть это и только это. А евреи, естественно, согласны, что есть это, но есть еще что-то, чего они не знают, что может привести к тому же результату. Душа. Так что да, химия, но не только химия. Есть еще тот, кто химичит. Есть душа. Всего доброго, до свидания. До следующего занятия. Кто желает получить информацию о других лекциях Рава Ашера Кушнира, спросить, высказать мнение или пожелания, обращайтесь по телефону 054-5400-801. Для звонящих вне Израиля телефон 972-54-5400-801.